и она на время забывает о своей позе демонстративного неприятия. Я работала со множеством трудных детей, доктор Моцли. У меня большой опыт по этой части, и на основе своего опыта я могу утверждать, в ее сознании происходит какая-то внутренняя борьба».